Через несколько дней начинают ходить поезда. Возвращается из Москвы Лидия Васильевна Ушакова, жена Николича, и увозит от меня своих мальчиков. Еще через день возвращается мой муж из командировки в Прибалтику. Он привозит с собой для Новгородской социал-демократической организации 6 револьверов, купленных им в разных городах. Это фурор, как выражается Аля Сапотницкий. Ведь предстоят еще новые бои и схватки, создание настоящей, а не самодельной обороны и прочее, и прочее, и прочее. Все то, что вместе взятое, называется революцией. А путь революции, путь до победы еще далек. Победа придет через 12 лет.